Дракон. Нет, нет, не буду ослеплен сим блеском, сколь он не прекрасен. Дракон на время усыплен, но самый сон его ужасен. Карамзин. Рыцарь нашего времени. Созвездие дракона — один из самых впечатляющих образов на ночном небе. Оно раскинулось в северном полушарии вокруг Малой Медведицы и Полярной Звезды. Несмотря на то, что звезды в этом созвездии не самые яркие, его довольно легко узнать благодаря извивающейся форме, похожей на змееподобное чудовище. Созвездие видно круглый год, но лучше всего наблюдается летом, когда поднимается выше над горизонтом. Чтобы найти дракона, достаточно проследить линию между Большой и Малой Медведицами. Его тело словно вьется между ними. Главные звезды дракона. Это дракона. Одна из самых ярких в созвездии. Желтый гигант, символизирующий глаз дракона, который зорко следит за небесами. Тубан. Альфа дракона. Звезда, которая во времена Древнего Египта, около 2700 года до нашей эры, находилась очень близко к Северному полюсу. И примерно до 1800 года до нашей эры играла роль полярной звезды, то есть имеющей относительно постоянное положение. В результате прецессии земной оси, постепенного смещения направления наклона планеты, она сдвинулась со своего места и перестала быть ориентиром. Когда египтяне строили пирамиды, они использовали тубан для точной ориентации своих сооружений. Например, в Великой пирамиде Хеопса есть узкие шахты, которые были выстроены таким образом, чтобы направлять взгляд на важные звезды, включая Тубан. Растабан. Бета-дракона. Название переводится как «голова змея», подчеркивая образ мифического существа. Грумиум. Кси-дракона. Тусклая, но важная звезда, расположенная в области морды дракона. Эльтанин. Гамма-дракона. Красный гигант. Самая яркая в созвездии, олицетворяющая силу дракона. В древнегреческой мифологии созвездие дракона ассоциировалось со змеем Ладоном, стражем золотых яблок Гесперид. Ладон был могучим чудовищем сотни голов, которое никогда не спало, охраняя волшебный сад от посягательств. Но Геракл, совершая один из своих 12 подвигов, сумел его одолеть и забрать яблоки, дарующие бессмертие. В память об этом Зевс вознес Ладона на небо, оставив его змеевидную фигуру среди звезд. В скандинавской мифологии созвездие дракона связывали с образом змея Нидхёгга, грызущего корни мирового дерева Игдрасиль. Он символизировал хаос, разрушение и вечную борьбу сил жизни и смерти. В китайской культуре драконы были не чудовищами, а мудрыми и благородными существами, управлявшими водами и погодой. Часть созвездия входила в группу звезд, известных как Небесный дракон, который олицетворял императорскую власть и могущество. В средневековых арабских звездных картах созвездие дракона называли змей. Альтинин, и оно ассоциировалось с опасностью и защитой сокровищ, подобно драконам в европейских легендах.